Новгородское боярство во главе с его бывшим другом Ставкой Гордятичем все выше поднимает голову. С тех пор, как они отняли себе у Святополка его, Мономахова сына, Мстислава, их гордыня уже не знает предела. Тогда ради сына он их поддержал, но такова жизнь, и нынче эта былая поддержка уже оборачивается не против Святополка, а против него самого, владыки Киева. Около Мстислава увиваются латинине, а это означает, что начнут рушиться древние устои, и новые западные ветры задуют в новгородские паруса. На берегах Варяжского моря забеспокоилась чуть, не желающая более платить даней. Волжские булгары, пользуясь молодостью и неопытностью сына Юрия, начинают тревожить границы Ростова-Суздальского княжества. Дерзко ведет себя Глеб Всеславич Минский. По городам на епископских кафедрах сидят еще люди Святополка. От них расходятся по приходам ядовитые словеса. Их надо заменять своими людьми, ну, скажем, игуменом Даниилом, большим грамотеем, который прошел с ним весь поход 1111 года и составил о нем складное повествование. С юга доносили о том, что вновь ожила половецкая степь, вновь роятся донские половцы и сносятся с приднепровскими людьми Боняка, а это означало, что нельзя ждать их новых выходов, и нужно самому осуществлять поход в степь, идти на поиск половецких станов. В Придунавье его зять Леон Диоген продолжает собирать людей для борьбы с императором Алексеем Комнином, и надо думать, помогать ли ему в этой борьбе. Настало ли время идти по следам Святослава Старого и внедряться на западном побережье Русского моря? Ляхи и угры постоянно сносятся с Ярославом Святополчичем, и перемышльский князь Володарь, сват Мономаха, чуть не ежедневно шлет гонцов с тревожными вестями. Если Ярослав захватит Перемышль и Теребовь, подчинит себе червенские города, его сила возрастет чрезвычайно, и тогда Волынская земля отложится от Киева вместе с торговыми путями в западные страны, с ценной галической солью. Над русской землей вновь вставала грозная тень междоусобий и нашествий. Искакали гонцы с наказами сыновьям, отправлялись на юг и на север тайные лазутчики, назначалось купеческим караванам доподлинно узнать половецкие замыслы, посылалась казна Леону Диогеновичу в Придунавье на наем войска. Но прежде всего нужно было вновь и вновь ковать единство русской земли, сплачивать основные силы — Всеволодов дом, Святославичей, Новгород, Печерский монастырь, митрополичью кафедру, а там уже к этому мощному ядру присовокуплять других бояр, дружинников, купцов и всяких унных людей. Мятеж 1113 года еще раз показал Мономаху, что опора только на верхушку, полное забвение нужд унных, грозит тяжкими бедами для всех смысленных людей. И, как всегда бывало в таких случаях, прежде всего Мономах обратился к именам страстотерпцев Бориса и Глеба. Сколько уже раз действия, связанные с их мощами, способствовало решению больших мирских дел, и кто из князей не пытался использовать имена убитых братьев в своих интересах? Теперь, посоветовавшись с митрополитом Никифором, Святославичем и другими князьями, Мономах решил торжественно и всенародно перенести мощи Бориса и Глеба из уже ветхой деревянной Вышгородской церкви в новый каменный храм их имени в том же Вышгороде. В конце апреля в Киев съехались владыки со всей Руси. Были здесь стольные князья Давыд и Олег Святославичи, их сыновья, владеющие черниговскими городами, сыновья Мономаха, епископы Феоктист Черниговский, Лазарь Переяславский, Даниил Юрьевский, которого недавно Мономах посадил в этом городе. Игумены Прохор Печерский и Сильвестр Выдубецкий, прочие отцы церкви. 1 мая 1115 года при великом скоплении народа было освящение храма, а 2 мая, в день Бориса и Глеба, перенесение их мощей.